В воскресенье вновь столкнулся со странностями брежневских времен. Химчистки по выходным не работали. Казалось бы, именно по выходным у советских граждан появлялось время, чтобы отнести в чистку одежду. Но работники химчисток тоже были советскими гражданами. В воскресенье они также, как и я, проводили дома, и наверняка сожалели о том, что не могли в этот день попасть к тому же портному, например, для примерки заказанного к празднику платья. Выслушал вчера от вахтерши с десяток советов о том, как отстирать с пальто кровь. Вот только мне они не помогли. Уже с утра умаился и измучил себя болью в руке. Решил, что все же одену завтра для похода в институт старое пальто комсомольца. Готовился в воскресенье до вечера просидеть в одиночестве, до прихода Аверина и Могильного. Потому и удивился, когда в дверь комнаты постучали. Я сразу услышал этот звук, потому что уже несколько часов сидел в почти абсолютной тишине, листал учебник немецкого языка, надеялся вздремнуть до прихода соседей по комнате, но сонливость все не появлялась. Попытался понять, кто пришел. Слава и Паша стучать бы точно не стали. Хотя, если Пашка все же собирался наведаться к девчонкам в первый корпус, то вот-вот появится. Пимочкина или Фролович не дожидались бы разрешения войти, вломились бы в комнату сразу после ритуального стука. А больше наведаться ко мне было попросту некому, разве что кто-то ошибся дверью. «Открыто», — сообщил я. В комнату вошла королева. Глава 40. Нежно шагнула через порог уверенно, по-королевски. Взглядом отыскала меня. Я тут же заподозрил, что все же уснул и сейчас видел сон. Потому что общежитие и тот мир, где жила Альбина Нежина, казались мне разными вселенными, параллельными, не пересекавшимися ни в одной точке, до сегодняшнего дня. Нежина сняла с головы шапку из белого меха, симпатичную, не похожую на те, что носили другие девчонки с нашего курса. Студентки так и не выведали, где Нежина такую приобрела. Я предполагал, что пошила сама, и зашагала к моей кровати. В ее походке и взгляде я не почувствовал никакой робости или неуверенности. Хотя другие девчонки растерянно вертели головой, впервые очутившись у нас в комнате. «Значит, это правда», — сказала Альбина. Она остановилась в двух шагах от моей кровати, рассматривала отметины на моем лице, хмурила брови. Выглядела королева уставшей, будто не спала ночью, отработала смену в больнице, и взволнованной. На ткани ее пальто поблескивала влага, видел, что сегодня утром пролетали нежданные в первый день зареченской весны снежинки. Влажно блестели Альбинины щеки и губы, благодаря мокрым следам от растаявших снежинок. А вот кончик носа девушки не побелел и не порозовел. Опять я сравнивал королеву с Пимочкиной. Зато в свете лампы искрились заплетенные в косу волосы. Нежно смотрела на меня, не моргая, будто опасалась стряхнуть крохотные капли воды, что серебрились и на ее ресницах. «Ну и зачем ты к нам пошел?» — спросила королева. «Знал ведь, что меня нет дома. Да уж», — подумал я, — «это точно не Пимочкина. Жалеть меня Нежина не собирается». В глазах королевы я не заметил того сочувствия, с каким смотрела бы на меня сейчас комсорг. Совсем по этому поводу не расстроился, ненавидел, когда вызывал в людях жалость. Альбина явно не намеревалась причитать, подобно Свете, и заламывать себе руки при виде моей распухшей физиономии. Напротив, мои раны ее словно не расстроили, а разозлили, что меня тоже слегка удивило. «За вот этим», — сказал я, — показал девушке забинтованную руку, висевшую на марлевой повязке. Вахтерша перебинтовала меня вчера вполне профессионально, не хуже, чем это делали медсестры в больнице. Пошевелил пальцами раненой руки, намекнул Нежиной, что не все так плохо, как выглядит. «Играть на гитаре я бы сейчас, пожалуй, не стал. Мало приятного в том, чтобы играть, превозмогая боль. Но пользоваться рукой я все же мог, если бы захотел. Пользоваться левой рукой было больно, но возможно». «Что сказали врачи?» – спросила Альбина. Она смотрела на бинт с интересом и любопытством, взглядом врача, будто прикидывала, стоит лечить мою конечность, или лучше ее сразу ампутировать. «Сказали, что жить буду», — ответил я. Нежно покачала головой, словно усомнилась в правдивости моих слов. Не верила, что буду жить, или усомнилась в том, что подобную фразу могли произнести доктора. Изольда Матвеевна рассказала: «Ты верещал у нас в квартире, будто эсэсовец резал тебя на части. Кричал очень громко, тебя слышали и на других этажах». Из соседней комнаты донесся возмущенный выкрик. Он будто наглядно продемонстрировал слова королевы. Крик смолк, но сбил Нежину с мысли. Альбина недовольно взглянула на стену за моей спиной. Я пожал плечами. Было неприятно. Дернул рукой. Скривил губы. Среагировал на болевой импульс в плече. Не позволил Нежиной заподозрить меня в симуляции ранения. Она сказала: «Ты не выглядел испуганным, изображал страдания, а не страдал по-настоящему», — заявила королева. «Она уверена, что ты легко терпел боль, но старался не показывать ей этого». Ее слова прозвучали как обвинение. «Милиционерам она тоже так сказала?» — спросил я. «Нет, не знаю». Королева повела плечом. «Я помню, как ты вел себя там, рядом с седьмой подстанцией», — сказала она. «Знаю, что ты тогда не испугался и не растерялся, да и не верещал тогда». Она посмотрела мне в лицо. «А вчера эсэсовец тебя бил, и ты не дал ему отпор. Изольда Матвеевна говорила, что у него на роже ни царапинки не увидела, когда его забирала милиция», — указала на меня шапкой. «Он тебя, смотрю, здорово отлупил», — сказала Альбина. «Что ж ты, Усик, в этот раз не сопротивлялся? Или Изольда Матвеевна права? Ты там просто клоунадничал? Вот тебе и добрая, милая старушка», — подумал я. «Сдала меня с потрохами. Очень надеюсь, что только Нежиной, а не еще и родной милиции. Капитан мне не говорил о подозрениях пенсионерки. А значит, велика вероятность, что женщина попридержала свои догадки, не поделилась ими с правоохранителями. Хотя, вчера мне не казалось, что Альбинина соседка заподозрила меня в клоунадничестве. Она так натурально мне сочувствовала, так искренне ругала сожителя Тамары Нежиной. Изольда Матвеевна, очень говорливая женщина», — сказал я, — «но хорошая. Благодарен ей, что не позволила мне истечь кровью. Если бы не она...» «Да перестань, Усик». Шапка в руке королевы подпрыгнула вверх, будто Нежина целила ею мне в лоб, но в последний момент передумала бросать. Мне на щеку упала капля влаги, растаявшая снежинка, холодная. Я машинально смахнул ее на кровать раненой рукой, вернул руку на подвязку. Попавшая на лицо капля воды будто смыла мое хорошее настроение. Почувствовал, что начинаю, если и не злиться, то уж точно раздражаться. Еще вчера бы не поверил, что испытаю подобные чувства, когда увижу королеву около своей кровати. Она сказала, что у тебя пустяковая рана. Изольда Матвеевна в молодости много ранений повидала, хорошо в них разбирается. Говорит, у тебя всего лишь глубокая царапина. Так что не лги мне, Усик. Признавайся, зачем вчера пошел ко мне домой? Я вздохнул. Вдруг показалось странным, что после вчерашнего я должен оправдываться перед Нежиной. Уж не собрался ли ты обидеться на девчонку, Димочка? Промелькнула в голове мысль. Ты не 17-летний комсомолец. Или уже забыл об этом? Давно ли ты стал обижаться на детей? Мы договаривались с тобой, что... Правду говори, Усик. Зачем поперся к эсэсовцу? Что ж ты так орешь? Подумал я. Представил, как заинтересовались сейчас парни в соседней комнате, услышав за стеной голос Альбины. Небось, замерли, прислушиваются. Узнали голос королевы? Если да, то первокурсникам будет о чем завтра посудачить в институте. Так я тебе уже ответил. За вот этим. Ладонью правой руки я прикоснулся к забинтованному плечу. Ты шел, чтобы получить от него по морде? — сказала Альбина. Усик, ты дурак, или нарочно спровоцировал эсэсовца на нападение? Я права, зачем? Может, и дурак, — сказал я. Со стороны виднее. У меня сейчас не было настроения спорить. Вот-вот мог нагрянуть могильный, Фролович наверняка уже ждала его. А я не собирался посвящать Пашку в наши с королевой странные взаимоотношения. Не в последнюю очередь, потому что сам пока не понимал, каковы они. Значит, я угадала, ты пошел к нему, чтобы вызвать у него агрессию? Вызвать агрессию, повторил я. В тебе чувствуется настоящий журналист, Нежина. Представляю, какую статью ты смогла бы написать о моем вчерашнем избиении. Усик, не заговаривай мне зубы, отвечай. Звуки ее голоса эхом отразились от стен и оконных стекол. Да не кричи ты на всю общагу, — сказал я. Если не хочешь, чтобы завтра о твоем визите в мою комнату знал весь институт. Заметил промелькнувший во взгляде королевы испуг, усмехнулся. Реакция Альбины на мои слова подтвердила мелькнувшие в голове подозрения. Все же визит ко мне не стал следствием долгих размышлений королевы, хорошо продуманным шагом, скорее, результатом эмоционального всплеска. Нежина, ты слышала, что земля круглая? — сказал я. Королева чуть склонила на бок голову. При чем тут земля? — спросила она. Я говорю не о том, что наша планета похожа на шар. Она похожа не на шар, а имеет форму эллипсоида. Да не о том речь, — сказал я. махнул рукой. «Будь планета хоть квадратная, я не об этом говорю. Я давно пришел к выводу, что ничто в этом мире не исчезает бесследно. Понимаешь, что посеешь, то и пожнешь. Эффект круглой земли, или закон бумеранга». Постучал пальцем по обложке учебника, что лежал у меня на скрещенных ногах, намекнул, что все это не просто мои размышления, а задокументированные факты. «Что ты несешь, Дима?» — мелькнул в голове вопрос. «Зачем пудришь девчонке мозг? Что бы ты ни сделала, нежина, — сказал я, — рано или поздно тоже сделают и тебе, ну или твоим детям. Улавливаешь, о чем говорю?» Вспомнил, откуда взял подобные рассуждения. Нагло украл их у своего старшего сына. Тот не рассказывал, где подчерпнул подобную философию. Но еще тогда, слушая его философствование, я подумал, что однажды обязательно воспользуюсь этими доводами. «Не понимаю, при чем здесь эсэсовец?» — сказала Альбина. «Все очень просто. Он издевался над тобой и твоей мамой. Разве он не заслужил за это наказание?» «За маму, да», — сказала Нежина, — «заслужил. Но ведь ты его, как я поняла, сам спровоцировал, Усик, разве было не так?» Тон Альбины уже не походил на обвинительный. «Мне удалось озадачить королеву». Почувствовал, что мои доводы слегка сбили ее возмущенный настрой. «Не рассуждай, как ребенок, Нежина», — сказал я. «Сан Саныч неоднократно избивал женщину и пропивал деньги твоей семьи. Ты сама мне об этом рассказывала. Было такое? Ну было. Вот за это он и поплатился». Вспомнил, как милиционеры вели кузина с заломленными за спину руками по ступеням. «Кесарю Кесарева», — подумал я. Отметил, что позаимствованная у сына философия не так уж плоха. Во всяком случае, она звучала убедительно, для 17-летней девчонки. «Разве не так?» — повторил я выражение Альбины. «Именно за подобные деяния он и получит новый срок. Закон бумеранга. Что тебя не устраивает?» Нежина тряхнула шапкой, не заметила, что уронила с полдюжины капель на пол. «За маму», — сказала она, — «да, он виноват, но ведь судить его будут не за это, а за то, что он ударил тебя. Разве это справедливо? Земля круглая, Нежина. Забыла, он неоднократно избивал человека, за это и будет осужден. Где тут несправедливость?» Альбина снова нахмурилась, дернула плечом, словно отбросила мои доводы, заставила меня усомниться в способности убеждать юных девиц. «Зачем ты это сделал, Усик?» — спросила королева. «В чем твоя выгода?» Она на полшага приблизилась, не уловил аромат духов, но вдохнул витавший в салонах современного общественного транспорта запах бензина, пропитавший ее одежду. «Только не говори, что ты бессребреник», — сказала Альбина. «Усик, я ни за что в это не поверю. Неужели ты действительно в меня влюблен?» Я вздохнул, подумал. «А если сейчас потребую от нее поцелуй в счет оплаты своих услуг по устранению Сан Саныча, ей от этого полегчает?» Всегда удивлялся желанию людей искать в чужих поступках второе, а то и третье дно, хмыкнул. «Не говори ерунду, Нежина, я тебе уже все объяснил. Я помог тебе и твоей маме, потому что мог это сделать, просто не прошел мимо, чтобы в будущем не прошли и мимо моих проблем, вот и все. Так что дело тут даже не в тебе, догоняешь, хотя твоя мама сейчас, наверняка, не рада моей помощи». «Да уж, это пройдет», — сказал я, — «позже она поймет, что поступала неправильно и нечестно по отношению к тебе. У нее теперь будет возможность спокойно подумать. Земля круглая, помнишь, Нежина? Однажды мой поступок ко мне вернется, а может, кто-то поможет избавиться от проблемы моим детям, или отправит тебя в тюрьму», развел руками. «Или отправит меня в тюрьму», сказал я, «если стану злоупотреблять спиртным и бить женщин. Такой вариант меня тоже устроит, так что не принимай меня за Робина Гуда, Нежина. То, что я вчера сделал, сделал, прежде всего, ради себя. Ты мне за это ничего не должна. Твоя мама, тоже, уяснила», прислушался, не раздавались ли в коридоре шаги Паши Могильного, уяснила. «Вот и чудесно». Я опустил взгляд на книгу, перевернул страницу, посмотрел на изображение круглолицего мальчишки в пионерском галстуке, на пририсованные ему предыдущими читателями учебника большие, как у слона, уши, усмехнулся, сделал вид, что продолжил чтение и позабыл о присутствии в комнате королевы. Не без удивления понял, что все же обиделся на Нежину, потому что ожидал от Альбины иной реакции на свой вчерашний поступок. «Стыдно, Димочка», — сказал сам себе, но не устыдился. «Усик», — напомнила о себе Альбина. «И это все, что ты хотел мне сказать?» Поднял на нее глаза, пробежался взглядом по ее бровям, щекам, губам. Вдруг подумал, и все же она мне нравится, как женщина. Я старый извращенец, вообще ничего не хотел тебе говорить, ответил я. Это ты донимаешь меня расспросами, мешаешь мне готовиться к экзамену. К какому экзамену? Спросила Альбина. Экзаменационная неделя давно закончилась. Вот именно, что давно, сказал я, понимал, что говорю ерунду, но продолжил гнуть свою линию. Новая, всего через 3 месяца. Если тебе нечего мне больше сообщить, есть, говори. Прекрати лезть в мою жизнь, Усик, сказала Альбина. Я в твоей помощи не нуждаюсь, со своими проблемами справлюсь сама. Ты меня понимаешь? Нежно дернула головой, ее волосы заискрились в свете электрической лампы. Понимаю, сказал я, и обязательно обдумаю твою просьбу. Улыбнулся, изобразил холодную протокольную улыбку. И даже не стану вновь напрашиваться к тебе на чаепитие, сказал я. Сомневаюсь, что твоя мама будет счастлива меня видеть. Это точно, не буду тебя задерживать. Рад был повидать тебя, Нежина. Молодец, что зашла. Теперь ты знаешь, где меня искать, если вдруг понадоблюсь. Не хлопай дверью, когда будешь уходить. Вернулся к чтению учебника. Не поинтересовался реакцией королевы на мои слова, но не услышал и возмущенных фраз. Ох и сволочь же ты, Дима, подумал я. Оскотинился ты в прошлой жизни. Перевернул страницу. Увидел, как носки сапог Нежины резко повернулись к выходу. Не поднял лицо, лишь зевнул. Сапоги Альбины исчезли из моего поля зрения. Отметил. Я услышал шаги королевы, но не расслышал от нее слов прощания. Запоздало подумал о том, что нужно было все же напоить Нежину чаем, но отложил книгу в сторону лишь после того, как хлопнула дверь. «Дома попьет», — пробормотал я, — «там целая пачка чая осталась, мне за этот индийский могильному еще деньги придется возвращать». Не успел я встать с кровати, как дверные петли снова скрипнули. В комнату шагнул Паша Могильный, он замер около порога, вновь выглянул через дверной проем, повернулся ко мне, посмотрел на мою забинтованную руку, на мой распухший нос, на заклеенный пластырем лоб, и спросил: «Мне показалось, или из нашей комнаты вышла королева?» Историю своего ранения я за вечер пересказал 3. Первый раз в красках описал сражение с вооруженным бандитом Пашки. На нем и обкатал историю. Могильный помог мне довести ее до ума, завалив наводящими вопросами. Славе Аверину досталась уже улучшенная версия, в которой я выглядел не просто жертвой, а лишь слегка растерявшимся от неопытности бойцом. Ну а примчавшаяся меня осматривать Пимочкина получила похожую на гангстерский боевик историю, в которой я дрался аки лев против жестокого и хладнокровного грабителя. Света повздыхала, рассматривая мой помятый фейс, а я отметил, что в эти выходные пирожков с ливером от нее так и не получил. В понедельник я встретил Нежину в институте. Она поздоровалась со мной холодно, но этот факт я посчитал скорее хорошим признаком, нежели наоборот, потому что мог и вовсе не удостоиться приветствия за свое поведение в воскресенье. Напомнил себе слова Александра Сергеевича Пушкина: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». Уверен, поэт разбирался в дамской психологии лучше меня, я решил и в этом случае довериться его суждениям. Скрыть от соседей по комнате визит королевы я не сумел, но и не разболтал его причину. Хотя истинную причину вчерашнего появления в общежитии Альбина не понимала и сам, ну не для того же, чтобы поворчать на меня, она проехала в автобусе через 4 города, наплел Славе и Паше что-то о подготовке к экзамену по математике, о каких-то задачах и примерах. Парни покивали в ответ, улыбнулись, но расспросы прекратили. Могильный не удержался, уважительно похлопал меня по плечу. В расписании на эту неделю первой парой поставили физику. Староста раздобыл ключ от аудитории, студенты шумной толпой ринулись через дверной проем занимать места. В прошлом полугодии я примелькался преподавателем, собрал нужные записи в зачетку. Первое время ты работаешь на зачетку, потом она на тебя. Потому покинул первые ряды, занимал теперь места по соседству с Могильным и Авериным. Не успел я бросить на столешницу сумку с тетрадями, как Слава толкнул меня локтем. «Смотри», — сказал он. Староста указал на только что перешагнувших порог аудитории студентов. Пришли Пимочкина и Фролович. Мы больше не сопровождали их по пути в институт, отчего я не сильно и расстраивался. Паша помахал рукой Ольге, та улыбнулась ему в ответ. Пимочкина в нашу сторону не взглянула, потому что была увлечена беседой с невысоким кудрявым пареньком, щуплым и невзрачным, густые черные кудри, пожалуй, единственное, что показалось мне в нем примечательным. «Видел?» — спросил Аверин. «Я понял, что Слава говорил о Светином собеседнике. «Кто это?» «Гомонов», — просветил меня староста, — «из подземщиков. Она с ним уже трижды в кино ходила, два раза, еще когда ты, Санек, был в больнице. Пашка сказал, что и вчера они вместе гуляли». «Пимочкина?» — переспросил я. С этим, вновь взглянул на развлекавшего комсорга беседы юношу, оценивающе. Ничего особо привлекательного в том снова не обнаружил. Первокурсник из группы «Подземные горные работы» показался мне блеклым, точно выцветшая на солнце картинка и вовсе не красавцем, узкоплечий, но не тощий, не совсем уж толстяк, скорее полный, с глуповатым взглядом и выпиравшими вперед крупными зубами. Пимочкина придерживала парня за локоть, ее лоб маячил на уровне его макушки. «И ведь даже по морде ему нет смысла бить», — сказал Аверин. «Ты же знаешь Светку, с побитой рожей он будет нравиться ей еще больше. Кафедру высшей математики я посетил на большой перемене. Застал там Попеленского. Тот вел оживленную беседу с коллегами, спорили на математическую тему, обсуждали размер гонорара, выданного неизвестному мне профессору за статью в научном журнале. Преподаватели перекрикивали друг друга, размахивали дымящимися сигаретами и папиросами, точно дирижерскими палочками, или словно волшебными, как в фильмах о магической академии и волшебниках. Я будто призрак проскользнул мимо спорщиков, увернулся от сигарет, наглотался дыма, не без труда привлек к себе внимание Феликса. Виктор Феликсович обернулся, сфокусировал взгляд на моем лице, недовольно нахмурился. «Что вам нужно, студент Усик?» – спросил он. Я объяснил ему, что принес самостоятельную работу, ту, что забыл сдать в пятницу. «Вон мой стол», – сказал Попеленский. «Отнесите туда». Он указал в угол комнаты, где под портретом бородатого ученого, не единственным в этом кабинете, стояла громоздкая настольная лампа, освещала столешницу, заваленную канцелярскими принадлежностями и листами бумаги. Феликс тут же позабыл обо мне, вернулся к спору с коллегой, заявил тому, что публиковать большую статью выгоднее по деньгам, нежели разбивать текст научной работы на части. Я не слушал, какие доводы в пользу своей версии озвучил его собеседник, поспешил в указанном Виктором Феликсовичем направлении, думал, тот пошлет меня в совсем иное место. Положил на стол Попеленского исписанную от первой до последней страницы толстую общую тетрадь, 96 листов, и подумал. Процесс пошел. Глава 41. Во вторник, во время очередной перемены я вышел из аудитории, чтобы понаблюдать за Светланой Пимочкиной. Остановился около стены, не скрывал своего интереса к Свете и ее собеседнику, смотрел на комсорга, прислушивался к своим ощущениям. Вспоминал, о чем вчера вечером говорили мне Слава и Паша. Парни утверждали, что у Светы с этим Гомоновым все серьезно, что те ходили вместе уже не первую неделю. Глядел со стороны, как Света улыбалась, как смотрела на своего собеседника едва ли не восторженно, как то и дело прикасалась к его локтю, точно так же она раньше трогала при разговоре мою руку, и пытался разобраться, испытывал ли я сейчас ревность. Мне было не все равно, это я уже признал, сам для себя. Следил я за ворковавшей около окна парочкой неравнодушно. Некие чувства при виде Светиного интереса к парню я точно испытывал. Вот только вертевшееся на языке слово «ревность» никак не подходило для обозначения моих эмоций. Я не злился, как Слава Аверин, не строил в уме коварных планов, но и не остался равнодушным. Похожие ощущения у меня были, когда я наблюдал за общением своего старшего сына с его подругой. Отмечал тогда, что ее слово перевешивало мое. Понимал, что больше не был для сына непререкаемым авторитетом. Вот так же теперь и с Пимочкиной. Я словно подсматривал за общением своей дочери с ухажером. Отметил я и тот факт, что в пятницу Света не очень-то уделяла внимание этому Гомонову. В свой первый учебный день после выписки из больницы я не видел Пимочкину и Гомонова вместе в институте во время перемен, или не обращал на эту пару внимания, а сам часто в тот день общался с комсоргом. Та справлялась о моем здоровье, суетилась вокруг меня, привычно почти. Только сейчас я сообразил, что взгляд Пимочкиной уже тогда показался мне необычным. Светлана словно не понимала, как ей следует вести себя в моем присутствии. Это я понял теперь. Вспомнилось, как Света посматривала на меня, виновата, будто не решалась в чем-то признаться. Или я все это только что придумал. Я подпирал плечом стену, смотрел на Пимочкину, все же она совсем ребенок, не чувствовал в ней женщину. Но наблюдал я не только за Светой, присматривался и к ее кавалеру, потому что вспомнил этого кудрявого парня, по прошлой жизни, и удивился, почему обратил внимание на его фамилию только теперь. Ведь фамилию Гомонова носила и моя бывшая институтская кураторша, младшая сестра Светы Пимочкиной. Да и лицо парня я видел в прошлой жизни не раз, на фотографии, с черной траурной полосой в уголке, что висело в деревянной рамке в гостиной Людмилы Сергеевны, на стене. Вот только на фото волос у Гомонова почти не было. Подрастерял он к тому времени свои черные кудри. Гомонов погиб, погибнет, 5 декабря 1978 года под землей, в шахте «Юбилейная». О том случае я слышал и на работе, трудился на «Юбилейной» не один год, и от Людмилы Сергеевны, да и читал статьи о том происшествии в интернете. 4 декабря 1978 года в «Юбилейной» случился частичный сдвиг железорудной камеры на этаже 410-490 метров, приведший к пересыпи бурового орта 490-го горизонта. Случилось это поздно вечером. В ловушке под землей остался шахтер. Горноспасатели ринулись спасать попавшего в ловушку бурильщика, несмотря на риск. 5 декабря во время спасательной операции произошли повторные сдвиги камеры, отчего случился воздушный удар, мгновенно распространившийся по всем выработкам третьего под это же блока. На пути воздушной волны тогда оказались 22 человека. Очевидцы после рассказывали, что людей разметало, будто фантики от конфет. 7 погибли на месте, 5 горноспасателей и 2 горняка. Остальные получили тяжелые ранения. Среди погибших в тот день был и муж Людмилы Сергеевны Гомоновой. Как мне рассказали, в момент повторного сдвига камеры начальник 7-го участка Гомонов вместе со спасателями пытался добраться до места завала, обходил его, двигаясь вверх по боковой восстающей выработке. Людмила Сергеевна отзывалась о муже, как о хорошем, добром человеке. Признавалась, что не любила его, но ей было с ним хорошо и спокойно, пусть и продлилась их совместная жизнь недолго. Познакомилась она с будущим мужем, будучи первокурсницей. Получается, случилось это, когда Гомонов перешел на 4-й курс, и уже через 1,5 года вышла за него замуж. Забеременеть так и не смогла. Муж уговаривал ее обратиться за помощью к врачам, но так и не успел уговорить. Моя кураторша не жалела, что вышла замуж, но и не сильно скучала потом по мужу. Вот только в той реальности Света Пимочкина погибла, а сейчас она успешно окучивала возможного мужа своей младшей сестры. «Повезло тебе, Гомонов», — подумал я, глядя на затылок кучерявого парня. Потом сообразил, что кучерявому повезло даже дважды. Во-первых, он получил свою Пимочкину на 3 года раньше, в этот раз, старшую из сестер, а во-вторых, в этой реальности парень не окажется во время той аварии в шахте. Я уже решил, что в новой реальности Гомонов не погибнет, об этом позабочусь, и кучерявый преспокойно вернется в тот день с работы домой, к жене Светлане. Свете и нужен такой хороший и добрый, как этот пухляк, решил я, потому что нынешний Александр Усик ей точно не подходил, чтобы она там не воображала. Ну а Людмила Сергеевна найдет себе другого кавалера. Толком не пожила с Гомоновым тогда, не поживет и теперь. Сумею ли предотвратить сдвиг горизонтов? Не факт. Скорее не смогу это сделать. Но спасательной операции 5 декабря 1978 года не будет. В этом я не сомневался. Горноспасатели не пойдут в тот день на риск, потому что никто в их работе не будет нуждаться. Погибший в прошлом 1978 году бурильщик на этот раз переждет смещение горизонтов на поверхности. Вот только чтобы трагедия на шахте «Юбилейная» не повторилась, как и некоторые другие события пока не состоявшегося будущего, уже в этом году мне придется потрудиться. Первый шаг к своей цели я сделал еще в понедельник. Вот только Попеленский Виктор Феликсович пока на него не реагировал. В среду, во время лекции, Феликс вел себя, как обычно, изображал самовлюбленного кретина. Я не спросил его о судьбе переданной ему в понедельник работы, и без его ответа понимал, что Попеленский к моим записям пока даже не притронулся, иначе он вел бы себя в моем присутствии иначе, не ухмылялся, глядя мне в лицо. Но был и другой вариант. Виктору Феликсовичу попросту не хватило ума сообразить, что именно он от меня получил. Вот только в это я не верил. Пусть Феликс и не гениальный математик, но вовсе не дурак, да и отсутствием тщеславия он не страдал, так что я все же понадеялся. Моя задумка не сорвалась, ее реализация лишь на время отсрочилась, на какой именно срок, зависело сейчас от Попеленского. Феликс словно глумился надо мной, вот только я сомневался, что доцент делал это намеренно. Вел себя так, словно нарочно испытывал мое терпение. Во время лекции почти не смотрел в мою сторону, ни о чем меня не спрашивал, будто издевался. Я отметил, что никогда еще ухмылка Виктора Феликсовича не злила меня так, как на этой неделе. Давно я не испытывал столь сильного желания начистить кому-либо морду, как в эту среду и в четверг, и это без видимой со стороны причины. Я успокаивал себя тем, что не пришло время, направлял свое внимание на другие темы, пытался размышлять о чем угодно, только бы не гадать о судьбе оставленной на кафедре высшей математики тетради. Думал я и о предстоявшей мне 8 марта встрече с убийцей женщин. Теперь не сомневался, что мое знакомство с маньяком с молотком все же состоится. Уже в это воскресенье утром, в парке Ленинские аллеи, неподалеку от шахты Юбилейная, в прошлой реальности преступник напал на жертву в промежутке между 6 и 7 утра. Я запомнил это время, потому что тогда мне оно показалось странным. Предыдущие нападения, в том числе и на Свету Пимочкину, ее убийство в моем прошлом тоже считалось его работой, маньяк совершил ближе к полуночи. Я не имел представления, что заставило преступника сменить время охоты. Не нашла ответ на этот вопрос и Людмила Сергеевна Гомонова. В парке Ленинские аллеи, позже их переименовали в Тенистые аллеи, я с приятелями засиживался после смены, распивал спиртные напитки. Парк остался в моей памяти местом для отдыха шахтеров. Уж очень приятно там было поболтать в тени деревьев, обсудить политику и спортивные события. Я не помнил, чтобы по Ленинским аллеям прогуливались вечером или днем женщины, даже с колясками. Потому и удивлялся, почему маньяк подстерегал жертву именно там, да еще и утром. Напрашивался только один вариант. Убийца заприметил женщину в другом месте, следовал за ней до парка. Он изнасиловал и убил ее всего в нескольких шагах от того места, где я потом, в конце 90-х, дегустировал с коллегами сорта бутылочного пива. В этот раз никаких кастетов. Напутствовал я сам себя. Воскрешал в памяти образ мартовского парка, не сомневался, что мест для засады там найду предостаточно. «Хватит уже», — думал я, — наигрался в Супермена. Вспоминал прошлые свои засады, тут же потирал горло, хватался за сердце. Желания вернуться в палату хирургического отделения я не испытывал. Да и попасть в отделение реанимации и интенсивной терапии тоже не стремился. 8 марта я сделаю всем женщинам Зареченска подарок. Застрелю маньяка с молотком. Израсходую все 5 патронов. Или я уже задумывал такое перед встречей с гастролером, потому что в дальнейшем не собирался изображать из себя советского супергероя. Уже решил, что разгуливать по темным закоулкам Зареченска в буденовке и с обрезом в руках – занятие не для меня. Я и в прошлой жизни не считал себя адреналиновым наркоманом. Ну а теперь, оказавшись в теле щуплого первокурсника, подавно не видел возможным изображать защитника всех обиженных. Все, обещал сам себе, сделаю 5 выстрелов, обрез и буденовку утоплю в пруду, и больше никаких подвигов. Прощай, герой боевиков, здравствуй, простой студент Зареченского горного института Александр Усик. Ну или не очень простой, если этот гаденыш Попеленский меня не подведет. Впрочем, на Феликсе свет клином не сошелся. Если он ступит, пойду другим путем. Жаль только, если потеряет мою тетрадь. Придется все писать заново. Виктор Феликсович Попеленский не ступил. Это я узнал в пятницу, перед практическим занятием по высшей математике. Достаточно мне было лишь услышать от Феликса: «Здравствуйте, Александр». Ни Усик, ни студенты уж подавно не быздарь. Уважительное обращение Александр никак не вязалось с прежним отношением Попеленского ко мне, и это тут же улучшило мое настроение, заставило задвинуть на задворки сознания те планы, в которых я собирался добиться поставленной цели в обход Феликса. Странность в поведении доцента почувствовали все студенты-первокурсники, услышавшие обращенное в мой адрес приветствие. Они замолчали, с удивлением смотрели на преподавателя, гадали, какую каверзу он придумал в этот раз, чтобы поставить на место быздаря Усика. Вот только не дождались ничего интересного. Попеленский выглядел растерянным, задумчивым, заторможенным, будто витал мыслями в облаках. Никто не понял причину странного поведения Виктора Феликсовича, никто, кроме меня. Феликс поставил портфель на стол, окинул взглядом аудиторию. Всем своим видом он намекал на то, что не настроен на общение со студентами. При этом то и дело посматривал в мою сторону, нетерпеливо постукивал ногтями по столешнице. Он молча разглядывал студентов, те неторопливо разбредались по аудитории, занимали свои места за столами, явно чего-то дожидался. Сунул руку в портфель, вынул стопку листов, отобрал нужный, поманил к себе Свету Пимочкину, велел комсоргу переписать на доску задание. «Никто не выходит из аудитории», — сказал Попеленский, когда в главном учебном корпусе института прозвучал звонок к началу очередного занятия. «На доске 10 заданий. Это работа для вас на ближайший час. Времени на разговоры у вас нет, так что я не советую отвлекаться. Если у кого-то возникнут вопросы, попридержите их до моего возвращения. Я буду отсутствовать не больше 10 минут. Хотя вопросов по примерам быть не должно, если вы внимательно слушали мои лекции. Приступайте к работе, студенты». Виктор Феликсович посмотрел на меня, без насмешки или угрозы во взгляде, ласково, по-отечески. «А вы, Александр, пойдете со мной», — сказал он. «Куда?» — спросил я. «Увидите», — ответил Попеленский. «Да, и вещи свои прихватите. От выполнения этой самостоятельной работы я вас освобождаю». Я заметил встревоженный взгляд Светы Пимочкиной, когда убирал тетрадь в сумку. Комсорг вопросительно приподняла брови, интересовалась, что задумал Попеленский. Я покачал головой, соврал, что не знаю о намерениях Феликса. Вспомнил недавний разговор со Светой. Пимочкина подошла ко мне вчера перед занятиями, выясняла, как повлияло на наши с ней отношения появление в ее жизни Гомонова. Выглядела она виноватой, заискивающе заглядывала мне в глаза. Заверил ее тогда, что мы останемся друзьями. Феликс прикрыл за моей спиной дверь, напоследок грозно пробежавшись взглядом по склоненным над тетрадями головам притихших студентов. Резко развернулся, кивнул головой, призвал меня следовать за ним. Решительно и торопливо зашагал по пустынному коридору. Ничего мне не объяснял, но и не подгонял. Изредка оборачивался, посматривал, не отстал ли я. Достал на ходу из кармана пачку сигарет «Прима», вертел ее в руке, просыпая крошки табака на пол. Заостренной бородкой указывал себе и мне направление пути. «Куда идем?» — я не спросил. Попеленский следовал в сторону кафедры высшей математики, ни на шаг не отклонялся от курса. Моя догадка подтвердилась. Виктор Феликсович остановился у входа на свою кафедру. Он стиснул в руке пачку сигарет, придирчиво осмотрел меня с ног до головы, будто рассматривал невесту, которую намеревался представить родителям. Я не понял по его взгляду, остался ли Феликс доволен увиденным, производил ли я нужное для его целей впечатление. Но замечаний мне Попеленский не сделал, лишь поддался совершенно несвойственному его обычному поведению порыву, поправил мне воротник рубашки, распахнул передо мной дверь, посторонился, жестом пригласил меня войти в кабинет. В воздухе комнаты летали клубы табачного дыма, будто здесь недавно курила рота солдат, нехотя двигались в сторону приоткрытой форточки. Со стен на меня с портретов взглянули бородатые ученые, знакомые лица, но имен я не вспомнил. Из застоявшего у окна стола выбрался седоволосый профессор, тот самый, что в прошлом полугодии просматривал мою самостоятельную работу. Профессор не бросился к нам навстречу, но поприветствовал нас, или только меня, кивнул головой, снял очки, положил их на стол рядом с моей тетрадью, заморгал, будто настраивал зрение. Феликс слегка подтолкнул меня в спину. «Это Александр Усик, мой лучший ученик», — сказал он, когда мы приблизились к профессору. Феликс похлопал меня по плечу, на манер Паши Могильного. Профессор прищурился. «Где-то я вас уже видел, молодой человек», — сказал он, вглядываясь в мое лицо. «Ах, да», — хмыкнул, бросил ироничный взгляд на Попеленского. «А это заведующий нашей кафедрой», — сказал Феликс, профессор Самуил Яковлевич Перельман. Он сделал вид, что не заметил упрек во взгляде Самуила Яковлевича. Профессор снова взглянул на меня, не глядя, отодвинул от края стола заполненную папиросными окурками пепельницу. «Александр», — заговорил Перельман, — «простите, как вас по отчеству?» Он указал на меня дужкой очков. «Иванович, Александр Иванович», — сказал профессор. «Виктор Феликсович мне рассказал, что...» Перельман выдержал паузу, будто подбирал в уме правильные слова. «В шутку предложил вам решить интересную задачу». Стрельнул взглядом в Попеленского, который подкуривал сигарету. «И вы ею заинтересовались», — сказал профессор. «Принесли ему на проверку вот эту тетрадь». Самуил Яковлевич указал на стол, поспешно стряхнул с исписанной моим почерком страницы крупинки табака, нервно дернул плечом. «Почерк у вас прескверный», — заявил он, местами совершенно неразборчивый, но ваши записи меня весьма заинтересовали, весьма. Он снова указал на тетрадь, используя дужку очков в качестве указки. Те моменты, которые я разобрал, меня впечатлили, сказал профессор. Даже не верится, что такие умные рассуждения принадлежат студенту горного института, да еще и первокурснику. Александр Иванович, не просветите меня и моего коллегу. Он указал на Попеленского, целившего серой струей табачного дыма в сторону форточки. Феликс отдалился от нас, переместился ближе к окну, но прислушивался к разговору. Какой литературой вы пользовались для написания своей крайне занимательной работы? Я пожал плечами. Совсем недавно я прочел множество книг по самым разным направлениям математики, ответил я профессору. Болел, было много свободного времени, воскресил в памяти немало интересного, но не уверен, что подчерпнул знания по нужной проблематике в одной из этих книг. Хотя я допускаю, что кто-то из авторов натолкнул меня на ту или иную интересную мысль. «Не поделитесь именами этих замечательных ученых», — сказал Перельман. «Я на память перечислил названия и авторов книг, что приносило мне в больничную палату Света Пимочкина». Профессор кивал головой, услышав имя очередного автора. «Интересный набор для студента-первокурсника», — сказал Самуил Яковлевич. «С большинством этих трудов я знаком, а о содержании других слышал от коллег. Вы правы, Александр Иванович. К теме вашей работы эти труды отношения не имеют. Тем удивительнее выглядит то, что вы сумели изложить в своих записях. Я восхищен вашими познаниями в математике, молодой человек». Профессор постучал по ладони оправы очков, изображая аплодисменты. «Вы явно не посчитали предложение моего коллеги решить столь сложную задачу шуткой», — сказал он. «Хорошо потрудились. Некоторые ваши выводы я нашел свежими и перспективными. В ваших рассуждениях чувствуется зрелость мысли и хорошая подготовка. И пусть я не совсем понял некоторые моменты, надеюсь, вы мне их разъясните, но я бы назвал вашу работу очень неординарной». Я изобразил смущение, пожал плечами, взглянул на открытую тетрадь, прикинул, как далеко продвинулся в чтении моей работы заведующей кафедрой. Точно определить не смог, но примерно представил, на каком моменте тот забуксовал, и даже удивился, что Перельман продвинулся столь далеко, или предыдущие трудные для понимания моменты он перелистывал. Улыбнулся, посмотрел седоволосому Самуилу Яковлевичу в глаза. «Задачка была не слишком сложной», — сказал я, — «но интересной. Я хорошо провел вечер, пока расписывал доказательства, старался опускать лишние подробности, некоторые вычисления проделал в уме. Все же это не школьная работа, где нудно показывать вычисления столбиком». «Столбиком, говорите?» Показалось, что мои слова обидели профессора. Тот покачал головой, будто посчитал мои слова неуместным в разговоре с ним дурачеством. «Александр Иванович», — сказал Перельман, — «это несложная задачка, как вы выразились, на самом деле сложнее, чем вам показалось. Боюсь, вы отнеслись к работе недостаточно серьезно, что, конечно, не перечеркивает те интересные мысли, что вы изложили в своих записях. Все дело в том, Александр Иванович, вы понимаете, на что именно замахнулись». «Конечно, Самуил Яковлевич», — заверил я, — «а мне кажется, что не понимаете». Профессор потряс головой, его седина засеребрилась, заблестела. «Вы попытались решить немного, немало, одну из загадок тысячелетия», — сказал Перельман. «Гипотезу Пуанкаре, сформулированную еще в 1904 году. Слышали раньше о такой? Это хорошо известная в математических кругах проблема в области геометрической топологии. Множество гениальнейших ученых пытались ее решить, и все потерпели неудачу». «Сочувствую этим ученым, Самуил Яковлевич», — сказал я. «Сочувствуете?» Профессор приподнял брови. «Да, быть может, теперь они успокоятся, когда поймут, что доказывать эту гипотезу уже не нужно». «Почему не нужно?» «Так вот же оно», — сказал я, указал на свою тетрадь, — «уже существует». «Вы очень самоуверенный молодой человек, Александр Иванович», — сказал Перельман. «Возможно, считайте, что походя, всего за сутки, приблизились к решению загадки тысячелетия». «Конечно, я не считаю, что всего лишь приблизился», — ответил я. «Я решил ее. В этом вы убедитесь, когда прочтете мои записи до конца. Вы хотите сказать, что это?» Профессор помахал моей тетрадью. «Это заявка на получение Ленинской премии, Самуил Яковлевич, или, на худой конец, Нобелевской». Глава 42. «Поначалу мне казалось, что я оказался на экзамене. Самуил Яковлевич Перельман забрасывал меня вопросами, на которые у меня, как ни удивительно, находились ответы. Откуда я черпал информацию, не понимал и сам. Потому что уже после упоминания потока Ричча Гамильтона сообразил. Ничего подобного настоящий Александр Усик знать не мог. Поток, названный так из-за присутствия в нем тензора Ричча, был использован Ричардом Гамильтоном после 1980 года. А сам я ничем похожим в прошлой жизни не интересовался, раньше я не понял бы и сотой части тех слов, которыми сыпал сейчас. В ответ на мои слова профессор Перельман недоверчиво морщил нос, но все же он не без интереса выслушивал мои пояснения. Тензор Ричча часто рассматривается как среднее значение кривизны сечения или как алгебраический след тензора кривизны Риммана, вещал я. Для анализа существования единственности потоков Ричча чрезвычайно важно, что тензор Ричча может быть определен в локальных координатах формулой. Я придвинул к себе очередной листок, вещал тоном опытного лектора и при этом торопливо рассыпал по серой странице математические значки и символы. Причем сам удивлялся той информации, которой буквально фонтанировал. Выдавал такие мудреные фразы, каким позавидовал бы любой из авторов книг, просмотренных мной в больнице. И совсем не факт, что они сумели бы меня понять. Потому что Самуил Яковлевич Перельман тоже переспрашивал меня едва ли не ежеминутно, заставлял разжевывать каждую третью фразу. Профессор придерживал очки за дужку, сквозь линзы следил за продолжением моей мысли, что выливалось в уравнение, а после и в готовые формулы, на бумаге. «Здесь мы обозначаем R-скалярную кривизну», — продолжал говорить я, — «назовем это нормализованным уравнением потока Ричча. Таким образом, с явно определенным значением масштаба, но это при условии, что каждая из риммановых метрик равна единице», — перебил меня Перельман. «Разумеется, Самуил Яковлевич. Это возможно, поскольку M компактно. В более общем плане это было бы возможно, если бы каждая Риманова метрика имела конечный объем. Но тогда получается, что я едва ли не черепашьим шагом пробирался сквозь выстроенные в моих записях рассуждения, оказавшиеся для заведующего кафедрой высшей математики Зареченского горного института непроходимыми чащобами. Не бросал профессора наедине с моими неочевидными для него выводами и рассуждениями. Буквально строку за строкой расшифровывал для Самуила Яковлевича казавшуюся мне раньше незамысловатой информацию, и чувствовал себя в шкуре Эйнштейна, явившегося объяснять высшую математику студентам-филологам. Подобные ощущения я испытывал, когда разжевывал задачки Славе Аверину, тот рассорился с цифрами еще в начальных классах, с удивлением понимал, что мои слова не находили четкого понимания и у профессора. Через 40 минут беседы, к окончанию первого урока, я перестал ощущать себя экзаменуемым. Теперь мои функции больше походили на преподавательские. Я бегло пересказывал ход своих размышлений, изложенных в тетради. Задерживался на тех моментах, на которых у профессора начинало пробуксовывать восприятие моих мыслей. Как в случае с тем же потоком Ричча Гамильтона. Да простит меня господин Ричард Гамильтон, но использованное им дифференциальное уравнение в частных производных для риммановой метрики в этой реальности обретет новое название. Поток Ричча-Перельмана-Усика, к примеру, или Перельмана-Попеленского-Усика. Жадничать на данном этапе я не намеревался. Виктор Феликсович Попеленский не участвовал в наших с профессором дебатах. Поначалу он и вовсе оставил нас на кафедре, вернулся на пару. Практическое занятие по высшей математике я сегодня отсидел не в аудитории вместе с прочими студентами. Я провел его, сидя за столом профессора Перельмана. Самуил Яковлевич пристроился на скрипучем стуле по мою правую руку, заглядывал в мои записи, не переставал сыпать уточняющими вопросами и не скрывал огорчения, когда очередной звонок позвал меня на лекцию по физике. Профессор вырвал у меня обещание вернуться после окончания занятий на его кафедру. Пообещал напоить меня чаем и даже посулил угостить немецким горьким шоколадом, привезенным ему из братской ГДР. Я согласился на уговоры Самуила Яковлевича, хотя и долго колебался, набивал себе цену. После занятий вновь увидел на кафедре Феликса. Поначалу посчитал того лишним, но доцент показал себя с неожиданно хорошей стороны. Он не встревал в разговор, хотя какое-то время прислушивался к моим речам, сидя с дымящейся сигаретой около приоткрытого окна, и не пытался взглянуть на те каракули, что я вычерчивал для профессора на бумаге. Но Попеленский оказался неплохим добытчиком. Он не только заваривал для нас ароматный чай со смородиновым листом, но и раздобыл в столовой гору всевозможных булок и пирожков. Отыскал он и пачку «Беломорканал», когда у Самуила Яковлевича закончились папиросы. Завершились наши посиделки на кафедре уже затемно. В моем голосе к тому времени прибавилось хрипоты, все же навыков публичных выступлений моему новому телу пока не доставало. Профессор Перельман едва ли не безостановочно потирал воспаленные глаза, а Виктор Феликсович пусть и не переставал курить, он вынимал новую сигарету из пачки в аккурат каждые полчаса, поэтому его действию можно было засекать время, но выкуривал едва ли половину сигареты, прежде чем безжалостно сминал ее в пепельнице. Настенные часы подсказывали, что я разъяснял математикам два первых десятка страниц своей работы едва ли половину того времени, что затратил на все доказательства гипотезы Пуанкаре. Профессор Перельман все еще не поверил, что я решил одну из задач тысячелетия, пусть прямо мне об этом и не говорил, но улыбкой отвечал на мои бахвальские утверждения, находил мои рассуждения интересными и прорывными, перспективным направлением для поиска настоящего доказательства. Я не обиделся на его недоверчивость. Понимал, что со стороны мои слова действительно казались бахвальством подростка, нахватавшегося по верхам математических знаний. Потому я заранее готовился к долгим и нудным объяснениям факта, что мои верхи – это глубокие и серьезные знания. Причем, доказывал это и самому себе, и также, как и профессор Перельман, не перестал сам себе удивляться. Просигналил о том, что пора заканчивать с объяснениями, Самуил Яковлевич. Он снял очки, положил их на стол, виновато улыбнулся, когда я прервал свою речь, вновь свернул в сторону, к теореме Новикова о топологической вариативности классов Пантрягина. Пожаловался на возраст, на потерю концентрации, на позднее время и свою привычку рано ложиться спать. Заявил, что уже тонет в потоках новой, необдуманной и неусвоенной информации. Похвалил меня за терпение и поднял белый флаг. Признал, что следить за поворотами моей мысли сегодня уже не сможет. Предположил, что не уснет сегодня, пока не рассмотрит мои идеи со всех сторон. Предложил продолжить наш разговор в другой день. Слова профессора математики заставили встрепенуться клевавшего носом около окна Попеленского. Виктор Феликсович громко зевнул, молодецки соскочил со стула и тут же застонал, пожаловался на боль в спине. Перельман коллегу словно не услышал. Он редко замечал присутствие Феликса и во время общения со мной убрал очки, громко захлопнул футляр. Поинтересовался моими планами на выходные дни. Поморщился от досады, при упоминании военной кафедры. Предложил мне встретиться с ним завтра здесь же, на кафедре высшей математики, ближе к вечеру. Но я отклонил это предложение, не хотел отвлекаться перед поездкой к ленинским аллеям. Согласился явиться в институт в воскресный полдень. «Александр Иванович», — сказал Перельман, — «надеюсь, вас не обидит мой вопрос. Понимаю, что он покажется вам наглым и бестактным, но я не могу не поинтересоваться, потому что все никак не пойму, как бы это выразить словами». Он замолчал, потер глаза. «Спрашивайте, Самуил Яковлевич», — разрешил я. Профессор устало улыбнулся. «Если посчитаете, что я по-стариковски лезу не в свое дело», — сказал он, — «то можете не отвечать. Однако я вдруг понял, что ваша история интересует меня теперь не меньше, чем ответы на загадки тысячелетия. Что вы позабыли в Горном институте, Александр Иванович?» Я пожал плечами. «Учусь здесь». «Почему тут?» — спросил профессор. «Почему в нашем Горном? Ведь с вашими знаниями и способностями к точным наукам вы смогли бы сверкнуть и в столице. Зареченский горный институт — не ваш уровень». «Простите, Александр Иванович, не хочу вас обидеть». Я изобразил непонимание. Наблюдал за тем, как Перельман спрятал мою тетрадь в портфель. Он убирал мои записи торопливо, будто боялся, что потребую их вернуть. Феликс следил за действиями профессора, явно был ими недоволен, но промолчал. «Вы меня не обидели, Самуил Яковлевич», — сказал я. «Математика для меня, так, не больше, чем увлечение. Но в жизни нужно думать не только о развлечениях, но и о добыче хлеба насущного. А диплом горного инженера — это гарантированный кусок хлеба в будущем. Особенно если я останусь здесь, в Зареченске». Мой ответ избавил профессора от сонливости. Перельман и Попеленский переглянулись. «Да, да, Саша Усик, наивный идиот», — подумал я. «Воспринимайте меня именно так, но не забывайте, что я гениальный идиот, а потому меня нужно холить и лелеять, как ту золотую антилопу». «Вы рассуждаете о выборе профессии крайне неразумно, молодой человек», — сказал Самуил Яковлевич. Но у нас с вами еще будет возможность поговорить на эту тему. Возможно, я помогу вам правильно взглянуть на жизнь и на ваше в ней место. Потому что математика может дать вам не просто кусок пирога, гораздо большее. Уже сейчас я не сомневаюсь, что в науке вас ждет большое будущее, молодой человек. Если не станете лениться и прислушаетесь к советам старших товарищей. Он вновь посмотрел на Феликса. «Ну да ладно», — сказал Перельман. «Мы с вами еще поговорим на эту тему, Александр Иванович». Я кивнул головой, не улыбнулся. Подумал, я уже лет 40 как правильно смотрю на жизнь, дорогой профессор. Мог бы прочесть вам лекцию на тему, что такое правильно, и как оно меняется со временем. Вот только опасаюсь, что мое нынешнее понимание правильного не совпадает с вашим. Но об этом вы узнаете позже, товарищ Перельман. «Конечно, Самуил Яковлевич», — сказал я. «Буду рад обрести в вашем лице мудрого и опытного советчика». Повернулся к Феликсу. «Ваши советы мне бы тоже пригодились, Виктор Феликсович». И мысленно добавил, глядя на улыбку Попеленского. «Уж ты мне насоветуешь. Славу и Пашу в общежитии уже не застал. Парни уехали домой, не дождавшись моего возвращения из института. Я этому факту только порадовался, потому что пока не придумал, под каким соусом подам им свое общение с институтскими математиками. Выбалтывать соседям по комнате свои истинные намерения я не собирался, но и вешать парням на уши лапшу, плохо приготовленную, тоже не хотел. Меня бы вполне устроило отсутствие интереса с их стороны к моим походам на кафедру высшей математики, но на подобное чудо даже не надеялся. Решил, что озабочусь надежной легендой для озвучивания могильному и Аверину, когда разберусь с маньяком. Избавлюсь от одной проблемы, займусь решением следующей. В субботу после возвращения из института я задержался на вахте. Угостился чаем и блинами, женщина приберегла 5 штук для меня, поделился с вахтершей свежими коржиками из песочного теста. Сообщил, что побеспокою женщину ночью, 8 марта в 5 утра собирался устроить засаду в ленинских аллеях. Возражения и упреков не услышал. Расстроился, что встану в воскресенье ни свет ни заря, ни разу не высплюсь на этой неделе. Но порадовался, что в Зареченске рано начинал работать общественный транспорт, потому что иначе бы я остался в парке около шахты «Юбилейная» на ночь, если маньяк с молотком проживал в том районе, и время его нападения не зависело от графика работы автобусов. Когда-то я и сам работал в шахте посменно, невеликое удовольствие, особенно когда выпадали смены с вечера до утра. Осенью и зимой они превращали жизнь в сплошную ночь. Просыпался, когда уже стемнело, укладывался спать после работы еще затемно. Будь я тогда семейным человеком, жену и детей видел бы только спящими. Но из Зареченска я уехал холостяком. Поддался на уговоры приятеля, перебрался в Железногорск, махнул рукой на подземный стаж и связанные с ним прелести. Но о поездках в общественном транспорте по ночному городу вспоминал долго, именно в салонах автобусов после ночных смен научился спать сидя. Однако воскрешать прошлые умения засыпать под стук колес не собирался. Обрез и буденовку я упаковал в плед еще в пятницу вечером, когда пришел из института. Перевязал получившийся сверток веревкой, снова сплел красивую ручку. Но перед этим проверил исправность оружия, набил магазин патронами. Буденовку взял с собой старую, ту, что подарила Света Пимочкина, оставил в шкафу. Завернул в носовой платок стопку монет, положил ее в карман старых брюк Александра Усика, как средство на крайний случай. Уже дважды продырявленное новое пальто на этот раз оставлю в комнате. Снова тратиться на химчистку не хотел. А это, старые, уже побывавшие в схватке с маньяками, разрежу в воскресенье на лоскуты и сожгу, как напоминание о прошлом, о том прошлом, в котором я гонялся за маньяками. Субботний вечер провел лежа на кровати с учебником немецкого языка в руках, рассматривал в книге картинки, гадал, почему в моей голове после переноса сознания появился ворох математических знаний, но в память не добавилось ни единого слова на немецком языке. Проверял свои знания по истории, географии, биологии, ничего, кроме обрывочных сведений из стандартного набора для школьников из воспоминаний не выудил. Но стоило только задуматься над математическими умностями, как в голове будто отрывалась шкатулка изобилия, изобилия терминов, понятий и прочей до недавнего времени неведомой мне билиберды. Поток речи, вспомнил я совершенно неведомый мне в прошлой жизни термин, покачал головой, подумал, да я теперь настоящий супергерой. Супермен был неуязвим, умел летать. Человек-паук стрелял паутиной и ползал по стенам. Бэтмен был сыном миллионера и просто везучим парнем. А вот советский супергерой-комсомолец великолепно шарит в математике. Бойтесь, злодеи и капиталисты, а пролетарии всех стран соединяйтесь. Вот такие пирожки с капустой. Я закрыл учебник, бросил его на тумбочку, проверил в очередной раз, завел ли будильник. Подумал о том, что неплохо было бы выяснить, умею ли ползать по стенам, потому что неуязвимостью Супермена точно не обладал. Спасибо Наде Бобровой, она это проверила. Было бы неплохо стать хорошим химиком, как Джокер, подумал я, но не вспомнил даже таблицу Менделеева. Ночная поездка в автобусе мне понравилась уже тем, что я до самой юбилейной преспокойно сидел около окна, не ощущал на себе недовольных взглядов бодрых старушек, мечтавших занять мое место на холодном сидении. Не уснул по пути, хотя очень хотел опустить веки и вздремнуть. Бороться со сном помогали громкие голоса ехавших вместе со мной по маршруту мужчин. Я смотрел в окно на плохо освещенные улицы, разглядывал дома и приуроченные к апрельскому празднику плакаты, вдыхал пропитанный бензиновыми парами воздух и слушал шахтерские байки, отмечал, что темы мужских разговоров со временем не изменились. Общественный транспорт останавливался примерно в километре от юбилейной. Были автобусные маршруты, которые сворачивали и к самой шахте, в 90-х, точно были, но я не стал их вычислять. Добрался до остановки шахты «Юбилейная», следом за шумной компанией немолодых мужчин выбрался из салона. Шахтеры дружно закурили, зашагали по огороженной бетонным забором дороге к шахте, но я за ними не последовал. Парк «Ленинские аллеи» находился в другой стороне, не около самой шахты и окруживших ее в будущем бесчисленных гаражей, а там, где виднелись однотипные коробки пятиэтажных домов.